После краткой остановки в пути, когда Воплах и собак покормил сушеной рыбы, и сами они строганины погрызли, Добрынин не ложился. Чувствовал себя довольно бодро. А Бунайка же, как погрыз своими черными зубами соленого сушеного мяса, так и снова прилег и засопел. «Русский человек, мудрый», — говорил уркуемец, присевшему после остановки рядом на передок с саней Добрынину. «Пусть мне он новое хорошее имя даст. Русские имена красивые, лучшие уркуемецких». Павел задумался, глядя на бежавших без устали собачек. В этой просьбе он увидел большое к себе уважение, и это, конечно, и растрогало его, и обрадовало, хотя последним он выражением своего лица не показал. «Можно, конечно», — проговорил Добрынин размеренно и четко. «Но у нас, русских, человек имеет не только имя, но и фамилию». «Ну тогда пусть мне Павел и фамилию тоже даст», — кивнул уркуемец. «Ну ладно, дам», — сказал Добрынин, и тут же в его голове произошло некоторое решительное движение мысли. И уже через минуту он знал, как следует назвать своего спасителя. «Вот что», — сказал народный контролер, — «тебе имя Дмитрий нравится?» «Красивая», — уркуемец улыбнулся и повторил, — «Дмитрий». «Раз нравится, то назову я тебя Дмитрием, а фамилия твоя будет Воплахов, а? Звучит хорошо по-русски». Уркуемец подумал немного, потом кивнул. «Да», — сказал он, — «теперь у уркуемецкого народа будет русское имя». Добрынин снова вспомнил о таинственном исчезновении народа и снова захотел было спросить об этом бывшего Воплаха, теперь же Дмитрия Воплахова, но испугался, что настроение его спасителя из-за этого может стать грустным, а ведь и самому Добрынину грустить надоело, а хотелось ему думать о чем-то светлом и радостном, и не спросил он о народе. А сани все скользили и скользили. И вдруг Дмитрий Воплахов резко остановил собачек, и от такой неожиданности Добрынин чуть в снег не свалился. — Что такое? — спросил он, оглядываясь на уркуемца. Новокрещенный Дмитрий показал рукой вперед, но прежде чем увидеть что-то, Павел услышал механический гул, а уж потом разглядел едущий к ним навстречу большой зеленый танк. — Наверное, в гости в Хулайбу едут, — предположил уркуемец. Танк, подъехав, остановился. Из открытого люка выглянул молодой солдат в шлеме, махал рукой. — Вы куда? — спросил он, глядя на Добрынина. — Туда, к военным, — ответил Павел. — А вы? — В Хулайбу. Контрреволюционный мятеж приказали там подавить, — ответил солдат радостным голосом. Потому звучал такой молодой задор, что народный контролер на мгновение почувствовал себя древним стариком. — Какой мятеж? — удивился вслух Добрынин. — Нет там никакого мятежа, там все в порядке. — Да, — воскликнул солдат, — жалко. Мне обещали за подавление отпуск на 20 суток. Думал в Курск поехать к маме, а теперь придется назад. И тут в голову к Добрынину пришла полезная мысль. — А что, — думал он, — если сейчас на танк пересяду и на нем же к военным поеду, а собачек с Дмитрием и стариком можно домой в Хулайбу отпустить? И он спросил солдата: — Слушай, отвези меня на танке к своему командиру. — Садитесь, — охотно ответил солдат-танкист. — Танк большой, в нем места много. — Ну тогда я дальше с ним поеду, — обернулся Павел к уркуемцу. — А вы можете возвращаться, — уркуемец помрачнел лицо. — Зачем Павел не хочет Дмитрия с собой взять? — спросил он. — Дмитрий в Хулайбу не поедет. — А собаки, они же в танк не полезут, — попытался объяснить народный контролер. — На собачках Абунайка в город вернется, а я хочу дальше с русским человеком Павлом ехать. — Ну что с тобой делать? — Добрынин почесал за ухом. — Ну ладно. Разбудили старика, объяснили ему, в чем дело, и он, оказалось, очевидно, обрадовался, кивнул на прощание обоим, развернул сани и погнал их назад в сторону города Хулайб. А Павел с Дмитрием залезли в танк, устроились там на каких-то зеленых ящиках. Солдат сел впереди, заворочил рычагами и с новой силой загудел мощный военный двигатель. Дернулся танк с места, крутанулся, разворачиваясь, и поехал обратно к своему военному стойбищу. Ехали они совсем недолго. И когда уж приехали и из танка выбрались, увидели вокруг густой хвойный лес. А посреди этого леса целый городок с нормальными деревянными домами и привычными покатыми крышами на них.